5-сантиметровая дубовая дверь разлетелась в щепки, с ног до головы покрыв всех троих мелкими обломками дерева. Чей-то мощный силуэт заслонил почти весь проем, преградив доступ свету из коридора. «Глен!» — мелькнуло у нее в голове. Но эта надежда сразу погасла, как только в комнату пахнуло холодом и чувство жуткой опасности сковало все ее существо. Перепуганные насмерть эсэсовцы с громким криком отскочили в сторону. Темная фигура шагнула внутрь, и Магде показалось, что она растет на глазах, раздуваясь и увеличиваясь в объеме. Солдаты в панике рванулись за своим оружием, спотыкаясь по пути о распростертое на полу тело девушки. Но они были слишком нерасторопны. Незнакомец оказался куда проворнее. Он наклонился и с невероятной ловкостью одновременно схватил обоих эсэсовцев за горло, а потом снова выпрямился во весь свой исполинский рост. Увидев, что происходит, Магда начала постепенно понимать суть событий. И, наконец, вся полнота ужаса дошла до ее затуманенного сознания. Перед ней стоял сам Маласар. Его гигантский черный силуэт заслонял свет из коридора, а вместо глаз горели, как угли, две ярко-красные точки. Он стоял, широко расставив перед собой руки, в каждой из которых держал по солдату. Они беспомощно дергались, легались и хрипели, задыхаясь в его железной хватке. Но вот их движения постепенно стали слабее, хрипы смолкли, и через несколько секунд в руках чудовища повисли два бездыханных тела. И тут он с такой силой встряхнул их, что Магда ясно услышала, как хрустнули сломанные позвоночники, раздавленные его могучими руками. Потом Маласар швырнул трупы в дальний угол комнаты и исчез вслед за ними, растворившись в непроницаемой темноте. Магда собрала остатки сил и, превозмогая боль и невероятную слабость, откатилась к противоположной стене, а потом медленно встала на четвереньки. Чтобы подняться на ноги, ей понадобилось еще несколько долгих минут. Вдруг из дальнего угла донесся странный булькающий звук, от которого Магде стало не по себе. Она тут же вскочила на ноги и, оттолкнувшись от стены, пулей вылетела в коридор прочь от этого кошмарного места. Теперь ей надо было поскорее убираться отсюда. Ужас происшедшего в боковой комнате начисто вышиб из ее сознания все мысли об отце. Коридор плясал перед глазами, но Магда встряхнула головой и попыталась сосредоточиться. С трудом сохраняя равновесие, она дошла до пролома в стене. И тут краем глаза заметила возле себя какое-то движение. Маласар размашистыми шагами шел вслед за ней. Плащ величественно развивался за его спиной. Глаза горели, а по губам и подбородку стекали струйки свежей дымящейся на холоде крови. Испуганно вскрикнув, Магда шагнула в темный пролом и, сломя голову, бросилась по ступенькам в нижний подвал. Конечно, скрыться от него было невозможно, особенно там. Но Магда решила бороться до последнего. Она уже чувствовала за спиной его холодное дыхание, но не оглядывалась, а бежала дальше, углубляясь во тьму. И тут ей под ноги попался какой-то скользкий булыжник. Девушка не удержалась и стала падать. Могучие руки мгновенно подхватили ее сзади, одна за талию, другая под колени. Магда раскрыла было рот, чтобы завизжать, но от ужаса голос пропал, и она лишь беспомощно хватала ртом воздух. Мельком взглянув на Маласара, она увидела его жестокое, запачканное кровью лицо, длинные спутанные волосы и безумные, яростно горящие глаза. Потом заметила, как он проносит ее в нижний подвал, и после этого они вступили в полную темноту. Маласар свернул за угол. Он нес ее к той самой лестнице в основании башни. Магда попробовала вырваться, но сразу же поняла, что одно его прикосновение легко сдержит все ее самые отчаянные попытки. И сдалась на волю судьбы. «Надо беречь силы на тот случай, если представится более реальная возможность убежать». Как и в прошлый раз, она чувствовала, что от ледяного прикосновения монстра немеет все ее тело, хотя одета она была довольно тепло. От Маласара исходил также какой-то тяжелый запах застарелой плесени. И хотя сам он с виду не казался грязным, этот запах невольно навевал мысли о нечисти. Вскоре они оказались перед самым проходом в башню. «Туда!» – прохрипела Магда и поняла, что не в силах выговорить весь вопрос. Страх снова сковал ее уста. Ответа не последовало. Пока они двигались по подвалу, Магда успела уже изрядно замерзнуть. Теперь же на лестнице она услышала, как стучат ее зубы. Казалось, прикосновение Малосара вытягивает из ее тела последние остатки тепла. Вокруг ничего не было видно, их окружала полная темнота. И тем не менее, Малосар шел быстро и уверенно, переступая через несколько ступенек сразу. Наконец, замкнув полный виток спирали, он остановился на верхней площадке лестницы. Магда поняла, что они находятся в нише возле заклинившей гранитной створки. Потом послышался скрежет камня, и вот в глаза ей ударил яркий свет, на мгновение ослепивший девушку. «Магда!» – это был голос ее отца. Как только глаза немного привыкли, крепкие руки осторожно поставили ее на пол, а потом и совсем отпустили. Она неуверенно шагнула вперед и почувствовала, что коснулась подлокотника знакомого кресла. Магда схватилась за него с такой силой, как хватается утопающий за любую дощечку, плавающую в море после кораблекрушения. «Что ты здесь делаешь?» – спросил отец шепотом, не понимая еще, что происходит. «Солдаты», – еле слышно проговорила девушка. Постепенно ее зрение пришло в норму, и, наконец, она увидела отца, изумленно разглядывающего ее. «Они насильно привели тебя из гостиницы?» Магда отрицательно покачала головой. «Нет, я сама сюда забралась». «Зачем ты это сделала? Это же безумие!» «Для того, чтобы ты не один с ним встречался». Она не стала указывать себе за спину, потому что и так уже было ясно, кого она имеет в виду. Магда заметила, что сейчас в комнате немного темнее, чем было раньше, когда они с отцом впервые здесь оказались. Но она догадывалась, что может быть виной этому. Где-то сзади, в густой тени, возле открытого потайного хода, стоял сейчас Малосар. Однако девушка не решалась посмотреть в его сторону. «Меня поймали два эсэсовца», — продолжала она, — «и втащили в пустую комнату. Они хотели меня...» «Что?» Отец широко раскрыл глаза. «Нет, меня...» Магда бросила короткий взгляд в темный угол. «Меня спасли». Отец не сводил с нее глаз, но теперь в них читалось уже что-то другое. Не забота о ней, а скорее недоверие. «Тебя спас Малосар?» Она кивнула и только теперь смогла заставить себя обернуться и открыто посмотреть на своего спасителя. «Он убил их обоих». Малосар стоял в глубине ниши, окутанный темнотой, как мрачный персонаж ночных кошмаров, каким-то чудом оказавшийся в реальной жизни. Лица его почти не было видно, только глаза злобно сверкали во мраке. Приглядевшись, Магда заметила, что крови на лице уже нет. Но, казалось, он не вытер ее, а будто впитал в себя. Девушку передернуло. «Ты все испортила!» — сердито крикнул на нее отец. «Теперь они найдут эти трупы, и тогда уж майора не остановит никто! Мне придется предстать перед ним, и все из-за тебя!» «Но я пришла, чтобы быть рядом с тобой», — попыталась оправдаться Магда. Ей стало очень обидно. «Почему отец так кричит на нее?» «Я не просил тебя приходить! Я и раньше был против того, чтобы ты оставалась в замке, а теперь и подавно!» «Папа, прошу тебя!» Но отец неумолимо вытянул вперед свой скрюченный палец и указал на проем в стене. «Уходи, Магда! Я должен еще очень многое успеть!» А ты оставила мне слишком мало времени. Скоро сюда явятся нацисты и начнут задавать вопросы насчет того, почему в замке снова появились жертвы. А я даже не знаю, что им ответить. Я должен успеть поговорить с Малосаром до их прихода. Отец, уходи!» Но Магда стояла и молча смотрела на него. «Почему он с ней так разговаривает?» Ей захотелось самой закричать на него или на худой конец расплакаться, лишь бы как-нибудь привести его в чувство. Но это было выше ее сил. Она не смела противоречить ему, особенно в присутствии Малосара. Он был ее отцом, и хотя она понимала, что сейчас он не прав, Магда резко повернулась и мимо неподвижного Малосара шагнула в темный проем. Камень за ее спиной сразу закрылся, и она осталась в темноте совершенно одна. Девушка ощупала пояс и поняла, что потеряла где-то фонарь. Теперь придется идти вниз в темноте. Конечно, можно еще вернуться к отцу и попросить у него лампу или свечу. Но, поразмыслив немного, она решила не делать этого. Ей будет трудно выдержать еще одну встречу с ним. Отец обидел ее, оскорбил в самых искренних чувствах. Никогда раньше она не могла даже предположить, что он на такое способен. Какие-то изменения происходят в его душе. Он теряет уже способность понимать ее с полуслова. Не чувствует, что у нее на сердце. А ведь раньше это было неотъемлемой частью их отношений. И вот сейчас он выгнал ее, будто она вообще была для него чужая. И даже не спросил, есть ли у нее фонарь. Магда чуть не расплакалась от досады. Но нет, она ни за что не станет плакать. Но как же давит и гнетет это чувство полной беспомощности. И не только оно. Магда с горечью понимала, что ее в очередной раз жестоко предали. Теперь ей не оставалось ничего другого, как по добру по здорову убираться из замка. И очень медленно на ощупь девушка двинулась вниз по лестнице. Она ничего не видела перед собой, но твердо знала, что если будет все время держаться левой рукой за стену и осторожно делать шаг за шагом, стараясь не оступиться, то в конце концов окажется у подножья башни. Через несколько минут спуска Магда приготовилась услышать из прохода в нижний подвал знакомый шаркающий звук. И она не ошиблась. Вскоре звуки действительно достигли ее ушей, но теперь они стали совсем другие, громче и значительно ближе. Однако девушка продолжала спуск, и, наконец, левая рука соскользнула с камня. Она подошла к самой арке, и здесь звук усилился. Это снова были чьи-то шаги, но уже явно не одной пары ног. Создавалось впечатление, будто где-то совсем рядом, взад-вперед, ходят сразу несколько таинственных тварей. От этого у Магды сразу пересохло во рту, и она испуганно сжалась. Это не крысы. Крысы не могут так тяжело ступать. Зловещий звук шел откуда-то слева. А справа она опять увидела вдалеке небольшое пятнышко света из пролома в верхнем подвале. Но слабенький отблеск далекой лампочки не освещал того места, откуда неслись эти леденящие душу звуки. Впрочем, Магда вовсе и не хотела увидеть тех, кто так настойчиво топчется в темноте. Она протянула вперед обе руки, надеясь нащупать перед собой стену. Однако несколько секунд только беспомощно хватало воздух. Наконец пальцы поймали край камня, и девушка заспешила вперед. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Магда задыхалась от страха, но все равно продолжала свой спуск, даже, может быть, излишне быстро. Но если те, кто создает этот шум, заметили ее и сейчас идут следом, то ей надо как можно скорее выбираться из замка, чтобы избежать еще одной страшной встречи. На ощупь Магда методично перелезала со ступеньки на ступеньку, и эта лестница оказалась ей бесконечной. То и дело девушка оборачивалась, тщетно стараясь разглядеть хоть что-нибудь в абсолютной тьме. Наконец знакомый прямоугольник тусклого света замаячил где-то внизу, и она, не чуя под собой ног, рванулась вперед, ежесекундно спотыкаясь и падая, и очень скоро ее окутал густой туман. Вот и свобода. Оказавшись снаружи замка, Магда сразу же задвинула за собой камень, и только тогда, прислонившись к нему спиной, смогла отдышаться, в изнеможении закрыв глаза. Но придя немного в себя, она заметила, что даже ступив на землю, так до конца и не отделалась от неприятных гнетущих чувств. Ей казалось почему-то, что она по-прежнему находится под зловещим влиянием замка, даже будучи за его стенами. Сегодня утром граница зла еще совпадала с границами самой крепости. Теперь же зло расползлось и за ее пределы.